Глава 39. Досар. «Впустишь?» — спросил отец. Он держался прямо, гордо, но я понимал, что добраться сюда ему было непросто. «Проходи», — посторонился от входа. Что-то мне подсказывало, что прибыл в столицу он не просто так. «Чаю предложишь своему старику?» Оставив верхнюю одежду в гардеробной, поинтересовался он. «Прошу», — жестом указал в направлении трапезной. Благо Куэль понял все без слов и первым же скользнул в коридор, стараясь не показываться отцу на глаза. «Ты зря улетел», — сказал мой старик. Полной грудью вдохнул аромат чая, который всегда готовила мама, и отпил из чашки. «Мы не договорили». «Сказано было достаточно. Разве нет?» Раздражение снова поднялось во мне. «Я сейчас должен быть совсем в другом месте». «Ты помнишь ту замечательную историю, которую мы тебе всегда рассказывали, когда ты спрашивал, как мы познакомились с твоей матерью?» Отец нахмурился и задумчиво принялся водить пальцем по ободку чашки. «Помню, на балу у императора. Мы лгали тебе. Вернее, рассказывали то, что было приемлемо для ребенка. На самом деле все было не так». Я удивленно уставился на него. Не ожидал, что он начнет откровенничать, и уж никак не ожидал, что родители обманывали меня. «И как же все было на самом деле?» Все-таки поинтересовался я, хотя совершенно не был уверен, что сейчас мне нужна его горькая правда. «В те времена империя только строилась. Мы не вылезали из постоянных походов, часто возвращались израненные и никогда не знали, увидим ли снова родной дом. В разрозненных королевствах царили насилие и грабежи. Мы захватывали все новые и новые территории, защищая своими законами их жителей». «Отец, если можно, ближе к делу». Поторопил его, я знаю, что он потрясающий рассказчик, но его часто заносит. И в итоге то, что можно сказать в двух словах, растягивается на несколько часов. «Я и так предельно краток. Однажды мы вторглись в разграбленное королевство. Практически все деревни были выжжены. Жители изгоняли в крупные города, словно скот. Мужчин чаще всего убивали. Молодых парней отправляли заниматься тяжелой работой. А женщин? Думаю, ты догадался». Я молча кивнул, давая ему понять, что внимательно слушаю каждое слово. «Так вот, несмотря на хаос, творящийся вокруг, войско этого королевства оказалось не только многочисленным, но и хорошо обученным. И императору пришлось вступить в переговоры, чтобы сохранить как можно больше жизней своих воинов. Король был готов сдаться, но взамен он потребовал, чтобы один из генералов нашего войска женился на его дочери». «А при чем здесь мама?» Мне пришлось сдерживаться, чтобы не повысить голос. Я был прав. Такая правда мне не нравилась совсем. «Твоя мама оказалась его дочерью, и император предложил королю более выгодную сделку. У него под рукой оказался представитель одного из 10 знатных домов, и меня вынудили жениться на порченной бунтовщиками девушке». Я тихо зарычал, чувствуя такую ярость, какой не испытывал прежде. «Тихо, тихо, я еще не закончил, сынок. Когда я узнал, что моя жена не непорочна, явился к императору и устроил скандал. На что Дайхан развел руками и сказал, что невинность далеко не самое главное в жизни». Я осознал его слова не сразу. «В течение нескольких лет твоя мать встречала меня из походов, не задавая никаких вопросов. Она видела, что мне противно, когда ее руки касались моих ран, но упорно лечила меня, используя свою магию. И однажды, возвращаясь из похода домой, я понял, что где-то там, далеко за горами, есть женщина, которая ждет меня. Я почувствовал, что даже если вернусь без руки или ноги, она будет так же преданно смотреть на меня, всегда будет рядом и никогда не предаст. Я знал, что она благодарна за то, что не выгнал ее с позором, но в то же время всем своим существом ощущал, что она искренне меня любит. И только тогда я впервые захотел, чтобы она из робкой тени превратилась в хозяйку в моем доме, чтобы она согревала мою постель и мое сердце, Я осознал, что люблю ее больше жизни, и без нее меня ждет только гнетущая пустота. Отец замолчал. По его щеке скатилась скупая слеза. Да, не только мне не хватало мамы. В своем горе я успел забыть, как он смотрел на нее, насколько сильно любил. «Прости меня, отец». Я встал, подошел к нему и опустился перед ним на колено. Старик накрыл широкой ладонью мою голову и усмехнулся. «Тебе не за что извиняться. Я ведь тоже старый дурак, сынок. Ты безумно напоминал мне ее. И с тех пор, как Ами не стало, я не мог смотреть на тебя. Не понимал, насколько нужен тебе. Не ведал, насколько мне нужен ты. Наш прошлый разговор закончился ничем. Но я прилетел сюда, чтобы сказать тебе то, что должен был сказать сразу. Мы с твоей матерью не просто любили друг друга. Мы не могли жить на расстоянии. А тебе достался высший дар, которого многим не суждено достичь. Истинность — это счастье. Хватай свою девушку, оберегай ее, защищай. Позволь себе быть счастливым». «Я спрашивал совета о другом», — огрызнулся, несмотря на принятое решение. Все эти слова про великий дар вызывали во мне только лишь злость. «Способ избавиться от истинности действительно есть, но он хуже смерти». «Уверен, что хочешь получить от меня именно такой совет». Отец нахмурился, он явно не желал вести разговор в этом направлении. «Что за способ?» — невольно заинтересовался я и вернулся за стол. «Чтобы избавиться от чувств, нужно отказаться от своей драконьей сущности. Ты должен стать человеком». «Ни одна женщина не стоит такого. Лучше уж согласиться на твой первый вариант. «Проще убить ее!» — выпалил я, но в то же время и сам прекрасно понимал, что никогда не смогу этого сделать. Сама мысль о том, что я или кто-то другой могут причинить Вере вред, вызывала во мне желание убивать. Да, я готов был разорвать на куски любого, если по его вине с ее головы упадет хоть один волос. «Ты врешь мне, сын!» — отец усмехнулся, с прищуром глядя мне в глаза. «Я вижу это в твоем взгляде. Эта девушка пробралась к тебе в самое сердце. Не отрицай очевидного. Позволь старику отдохнуть в одной из комнат, а сам иди к ней. Тебе нужно это. Нужно словно воздух. Не лги ни мне, ни себе. Ты можешь оставаться в этом доме столько, сколько пожелаешь. Я буду только рад. Ты прав, отец. Мне нужно идти. И я не знаю, как скоро вернусь. Но и ты не улетай, не попрощавшись», — попросил его и быстрым шагом покинул дом. Один из стражников доложил, что в город приехала ярмарка, и народу на улицах было невероятно много. Кое-как протискиваясь через толпу, я, наконец, добрался до ворот Веры. Услышал какой-то грохот и бегом кинулся туда. Распахнув дверь, увидел проклятого предателя, прижавшего извивающуюся девушку к стене. «Пусти, мне больно!» — прохрипела Вера. Я сделал еще шаг и увидел руку на ее шее. Животная ярость накрыла меня с головой. Я кинулся на этого урода, сшибая его прямо на пол. Движения были отточены годами практики. Я наносил удар за ударом, не контролируя силу, превращая лицо своего врага в кровавое месиво. Смог остановиться только когда осознал, что он уже практически не сопротивляется. Не чувствуя боли от собственных ран, ухватил паршивца за ворот и поволок из дома. Дотащил его до ближайших стражников. Передал им, приказав сразу отправить к магу и предать суду за попытку изнасилования. Благо, ребята были обучены мной и мгновенно принялись выполнять приказ, оставив свой пост. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, жалея только о том, что собственноручно не прикончил предателя. Нужно было свести старые счеты. Но закон писан кровью, и не мне его нарушать. Быстро вернулся в дом и застал Веру бродящей по комнате и собирающей осколки разбитой вазы. След вслед за ней прихрамывал хост. От вида слез на глазах девушки мое сердце сжалось. Я злился на нее за то, что не послушала меня и продолжила общаться с Каном. Но в то же время безумно хотел обнять, запустить руку в волосы, прижать к груди и успокоить. «Так чего же ты ждешь?» — пронеслась шальная мысль. Я в несколько шагов пересек комнату, перехватил девушку, заставил бросить осколки и прижал к груди, жадно зарывшись носом в ее волосы. «Пусти!» — испугалась Вера. Но теперь я не был готов повторять свои прошлые ошибки.